Глава вторая. Из забытья меня выдернул вкрадчивый голос мсье Годфруа. «Так что делать будем?» «Что скажете, мсье?» — живо ответила Моник. «Вот прямо-таки что скажете, то и будем. Потому как жизни все равно нету. Ни нам, ни ей. А если я скажу ее срочно замуж выдать?» — хмыкнул лекарь. «Да я сама хотела». «Не берут», — принялась сокрушаться тетушка. «Что так? Девушка красивая». И Моник тут же выложила все как на духу. В который раз. «Ох, лучше б я еще спала». Так случилось, что я сирота при живых родителях. Мой папа, наследник старинного графского рода де Клермон-Тонер, встретил маман, когда той едва стукнуло 18, и был очарован. Зеленоглазая красавица польстила внимание дворянина, куда более богатого и куртуазного, нежели грубоватый муж-лавочник. Не задумываясь ни секунды, она укатила из крошечного городка с графом в Париж. Там я и родилась в морозную февральскую ночь в доме на улице Батрии, как говорила маман, на роскошной кровати под расшитым восточным балдахином в окружении целого сборища повитух. Балдахин этот я помню до сих пор. Все детство мне хотелось добраться до золочёной птицы на самом верху и дернуть ее за хвост. Граф потакал всем прихотям маман. Нанял няню, горничную, кухарку, как настоящей госпоже, и даже пригласил к ней учителя танцев и манер. Мари Тома быстро и думать забыла о черни, своих родственниках на юге Франции. Разве только младшую сестру Моник время от времени баловала вышедшими из парижской моды платьями и надоевшими шляпками. Папа приходил к нам, даже когда его вынудили жениться во благо семьи на какой-то шлю... Маман называла ее так, что отец краснел и велел выбирать слова. Но Мари Тома не унималась и закатывала истерики, швыряясь в графа дорогой посудой. Нянька Нанон торопилась увести меня подальше. Но ляск, звон и брань, какой позавидовали бы возницы и бродяги, слышались по всему особняку. Граф терпел. А однажды узнал, что маман встречалась с дюжим мушкетером, веселым усатым дяденькой, который с гиканьем возил меня по комнатам на спине, как боевой конь, а потом умыкал маман в комнату с балдахином и играл уже там с ней, тоже с гиканьем. Папа впервые позволил себе поднять голос на маман, а затем отправил меня на воспитание в монастырь. Тогда мне было 9. 5 скучных лет я провела в заперти, за неприступными стенами аббатства Сен-Сюльпис, где единственным развлечением для меня стали книги. Я с усердием посещала уроки домоводства, мечтая, что однажды стану хозяйкой небольшого уютного дома и посвящу себя будущему супругу и 5 розовощуким деткам. Уж точно как маман фривольничать не стану. В монастыре воспитывались девочки из хороших семей. Обо мне они то и дело перешептывались и придумывали небылицы. От невозможности рассказать все как есть, от того, что я не езжу никуда на праздники, не могу похвастаться подвенечным платьем прапрабабки и галереи портретов дедушек до 10-го колена в родовом замке, я чувствовала себя униженной, но сдаваться не собиралась. Чтобы эти высокомерные девицы вкусили унижение хотя бы отчасти, я пыталась быть лучше них во всех предметах и в прилежании. Честно признаюсь, жажду к шалостям я все же испытывала, но скрывала проделки так умело, что это доставляло мне тайную радость. К примеру, когда тощую Франсуазу де Бавиль поставили на горох за разрисованную углем стену, я намалевала под кроватью цветок, тоже углем. Да еще и фигуру мужчины со шпагой в придачу. Он был похож на мушкетера маман. Пусть мое творчество никто и не видел, одна мысль о том, что я сделала это и не была наказана так же, как заносчивая дочь баронета, придавала мне силы и чувство превосходства. Маман навещала меня редко, а от папа приходили лишь записки через посыльного и деньги на мое содержание. Из родственников я только раз видела свою тетю Моник. Она была хохотушкой, и мне понравилось. Монастырская жизнь окончилась так же, как и началась. Внезапно. Однажды ночью меня подняли с постели и повели в приемные покои аббатисы. Там стояла маман в темном муаровом платье со шлейфом, как всегда одетая по последней моде и чрезвычайно красивая. Маман вдруг принялась целовать, обнимать меня и обливать слезами мою ночную рубашку, причитая, как тяжела ее судьба и что она слабая женщина. Но вскоре маман устала от собственного представления и молвила совершенно спокойно. «Абели, ты уже не дитя. Ты выросла и вполне справишься со своей жизнью сама». «Что случилось, маман?» — непонимающе спросила я. «Твоего отца арестовали за вольнодумство». «Я всегда знала, что он плохо кончит». Вздохнула маман и картинно отвернулась к окну. В свете лампад перья на ее шляпе всколыхнулись, и жуткие тени пронеслись по стене. Маман продолжила. «Имущество графа конфисковано, король в гневе. Всех, кто с семейством де Клермон-Танер связан, сажают в Бастилию. Заговорщиков ищут. Так что, детка, помни. Ты была, есть и будешь Абели Мадлен Тома из Сан-Приеста. Лучше иметь в родне ремесленников, чем благородных висельников. Что смогли, мы тебе дали. А из монастыря тебе лучше уехать». Она протянула мне кожаный кошель. «А вы, маман?» «Господин де Лафруа, мой друг, уезжает в Новую Англию. Он звал меня с собой». Маман еще раз обняла меня, похлопала по щеке и ушла. Больше я ее не видела. Мне повезло встретить в гостинице пожилую даму. Та путешествовала из Парижа в Лион. Благодаря ее доброте я добралась до Сан-Приеста, целой и невредимой, не попав в лапы разбойников и прохиндеев. Бабушка с дедушкой были огорошены, увидев впервые на пороге великовозрастную внучку с немудрённым скарбом. Меня встретили словами. «Вот дерьмо! Да это ж наша шалопутная Мари, только помоложе!» За этим последовал поток бранных слов, о значении которых я могла лишь догадываться. Сложно было представить, что эти жилистые, грубые старики с лицами, изрезанными глубокими морщинами, будто ножом краснодеревщика, состоят со мной в каком бы то ни было родстве. Их узкий каменный дом в три этажа пропах мочой, плесенью, прогорклым маслом и еще чем-то отвратительным. Здесь царили грязь и бедность, а свет почти не попадал в крохотные оконца, затянутые бычьим пузырем. Мне показалось, что я попала в ад. Благо, на следующее утро пришла тетя Моник и забрала меня к себе. И все было бы сносно, если бы не обманутый супруг маман, злой плешивый лавочник Ренье. Он жил на соседней улице и торговал домашней утварью в большой лавке. Как сказала Моник, за эти годы он нажил немало и вроде бы перестал поминать грязным словом Мари. Но стоило мне появиться, лавочника словно черти попутали. Он то и дело кричал на всю округу, что дочь потаскухи Мари такая же, как ее мать, расписывая во всех красках пороки моей достопочтенной родительницы. Ренье придумывал козни, сплетни и прочие гадости, будто единственной целью его лавочной душонки было испортить мне жизнь и отомстить таким образом маман. Моник заступалась и как-то даже дала лавочнику по уху тряпкой. Увы, именно его угораздило прознать про папеньку, которого король решил было помиловать, но, едва отпустив, снова засадил за решетку. Похоже, папа опять что-то сказал нелицеприятное для его величества, а, возможно, даже написал пасквиль. Я точно и не знаю. Но лавочник Ренье быстрее королевского глашатая раструбил на весь квартал, что дедочь вольнодумца и смутьяна тоже отправят в тюрьму, а уж подавно и того, кто на ней женится. Люди и так на меня косились и судачили всякое, но последние новости и странная болезнь перевесили чашу весов. И ко мне, рожденной во грехе беспреданницы, воспитанной на карамелях, читающей в книжках один бог знает что, может, ведьмовские заговоры, к дочери приговоренного казни графа, по-видимому, проклятой всеми святыми, стали относиться как угодно, но только не как к девушке на выданье. «Вот и не берут». Завершила рассказ Моник. Она поведала, конечно, не все, как я вам, но в ответ лекарь фыркнул в усы. «Да уж, занятная история». И обратился ко мне. «Абели, я вижу, ты не спишь». Я открыла глаза и села на кушетке, чувствуя себя еще глупее. Мои щеки разгорелись. «Да, мсьё». «Тебе стало легче от моей иголки?» «Да, мсьё. Голова не болит. Я даже заснула». «Вот и чудненько». Улыбнулся мсье Готфруа и потер руки. «От одного раза тебе легче не станет. Надолго, по крайней мере. Возможно, я и не смогу тебе помочь, хотя постараюсь. Но с твоей хворью нужно разобраться. На это уйдет время. Недели, месяц, может и пару. «Ох, мсье!» — вздохнула Моник. «Боюсь, у меня не хватит денег платить вам так долго. А нет ли какого снадобья, чтобы сразу раз и все? «Только если яду!» — хмыкнул мсье Готфруа и уже серьезно добавил. «Нет, Моник, увы, но оставлять так нельзя. Боюсь, Абели грозит смерть, если пустить на самотек. «Что же нам делать, мсье?» Лекарь прищурился и посмотрел на меня внимательно. «Учитывая обстоятельства, думаю, вам придется по вкусу мое предложение. Мне как раз нужна помощница. Точнее, я искал помощника, молодого человека, который записывал бы рецепты и посещения больных, потому как не ожидал найти грамотных среди девушек. Вы, Абели, могли бы работать у меня, а я буду не только лечить и исследовать ваш особенный недуг, но и платить вам, скажем, 2 ливра в неделю. О жилье вам заботиться не стоит. Как раз освободилась комната на мансарде. Вполне удобная. Тут же сможете истоловаться». 2 ливра? Это же целое состояние!» — подумала я радостно. Но вслух лишь скромно спросила. «Разве это будет удобно?» «Еще бы!» — воскликнула Моник, заерзав от нетерпения. «Можно ли мне подумать, сударь?» — все же спросила я. «Как угодно», — пожал плечами мсье Готфруа. «Что тут думать? Что тут думать? Я привезу вещи Абели в Перуш. Завтра же!» — забормотала восхищенно тетя. Причувствия меня не обманули. Может быть, к лучшему. Я вздохнула. «Пусть будет по-вашему. Здравствуй, мой новый холодный дом». Стоило мне это подумать, как сквозь щели в каменных плитах просочился из подвала воздух, потянуло сыростью и мертвечиной. Я вздрогнула и хотела было отказаться, но тут же со сквозняком хлопнули ставни, влетел в комнату жаркий ветер, весело растрепал мои волосы и унес куда-то под яблони в сад подвальную мерзость. Сердце кольнуло больно в груди, затрепетало и притихло, как испуганный воробей.